и успеть приготовить ужин для тебя и Тима. Я должен был знать, что она стареет и чувствует себя неважно. Я должен был это сам видеть. Папа, нет смысла винить себя. Что сделано, то сделано. Мама не хотела другой жизни, ни себе, ни тебе. И ты это знаешь. Не трать зря времени и не грызи себя. Ты ничего не можешь изменить. Подумай лучше о ней и о Тиме. «О, Боже, я только это и делаю!» В его голосе слышалось отчаяние. Они повернулись и посмотрели на Тима. Он сидел тихо, сжав руки и сгорбившись. Он в горе всегда принимал эту позу. Он перестал плакать, а глаза были устремлены на что-то невидимое для них. Донни подвинулась ближе к брату. «Тим», — сказала она мягко, поглаживая его рукой по плечу. Он вздрогнул. Затем, казалось, осознал, что она здесь. Синие глаза вернулись из бесконечности и взглянули на нее. «Донни», — сказал он, как будто удивляясь ее присутствию. «Я здесь, Тим. Не беспокойся о маме. С ней будет все в порядке, я обещаю». Он покачал головой. «Мэри говорит, что нельзя давать обещания, если не можешь их выполнить». Лицо Донни застыло. Она повернулась к Рону, а Тима для нее словно больше тут и не было. Наступила глубокая ночь, когда доктор Перкинс вошел в зал ожидания. Лицо его было напряженным и очень усталым. Они сразу же встали, как подсудимые перед судьей. «Рон, я могу с вами поговорить?» — спросил он тихо. Коридор был пуст, яркие лампы в центре высокого потолка резко освещали изразцовый пол. Доктор Перкинс обнял Рона за плечи. «Она умерла, мой друг». Рон вдруг почувствовал в груди ужасную, тянущую тяжесть. Он с отчаянием посмотрел в лицо пожилому доктору. «Нет, не может быть!» Ничего сделать было нельзя. У нее был обширный инфаркт, и затем, через несколько минут, по прибытии сюда, еще один. Сердце остановилось. Мы пытались его заставить работать, но все было бесполезно. Подозреваю, что у нее и раньше сердце было не в порядке, а похолодание и теннис сделали свое дело. Она никогда мне не говорила, что у нее болит сердце. Я не знал. Она вообще никогда не жаловалась. Рон попытался справиться с собой. «О, доктор, я не знаю, что делать. Там Тим и Донни. Они надеются». «Вы хотите, чтобы я им сказал?» Рон покачал головой. «Нет, я это сделаю. Только дайте мне минуту времени. Могу я ее увидеть?» «Да, но не водите туда Тима и Донни». «Тогда пойдем к ней сейчас, доктор, до того, как я скажу им». Они выкатили носилки с С из отделения интенсивной терапии и поставили в маленькой боковой комнате, предназначенной именно для таких случаев. Вся медицинская аппаратура была уже убрана, простыня покрывала ее с головой. Когда Рон из дверей увидел неподвижные формы под покрывалом, он пошатнулся, как будто получил сильнейший удар. «Там Эс под простыней, и она больше никогда не сможет двигаться. Для нее все кончено — солнце и смех, слезы и дождь. Больше ничего не будет. Ее жизненный путь закончился здесь, в этой комнате, со слепительно-белой простыней, покрывавшей ее тело. Все. Они даже не попрощались. Конец». Он подошел ближе и неожиданно почувствовал сладкий запах нарциссов. Они стояли в огромной вазе на соседнем столике. Никогда впоследствии он не мог выносить запах нарциссов. Доктор Перкинс стоял у дальнего конца узкой каталки. Он быстро откинул простыню и отвернулся. Можно ли бы когда-нибудь привыкнуть к горю? Можно ли научиться спокойно принимать смерть? Они закрыли ей глаза и сложили на груди руки. Рон долго смотрел на нее, потом наклонился и поцеловал ее в губы. Но все это было уже чужое. Эти бледные, холодные губы ничем не напоминали ему Эс. Вздохнув, он отвернулся. В зале ожидания три пары глаз были прикованы к его лицу.